В большой комнате, примыкавшей к кабинету Стинера, Каупервуд встретил Альберта Стайрса, управляющего канцелярией и секретаря городского казначея. Каупервуд относился к нему по-приятельски и не раз обсуждал с ним второстепенные сделки, касавшиеся городского займа, так как Стайрс разбирался в тонкостях финансовых операций и в отчетности несравненно лучше своего начальника. При виде Стайрса Каупервуд внезапно вспомнил о сертификатах городского займа, которых он купил на 60 тысяч долларов. Он не сдал их в амортизационный фонд и в ближайшее время не собирался сдавать, хотя бы за полной невозможностью это сделать, пока у него на руках снова не будет значительных денежных ресурсов. Дело в том, что эти сертификаты он употребил на погашение неотложных платежей, а денег для их выкупа, вернее, реализации, у него не было, как, впрочем, не было и желания выкупать их. Согласно закону, Каупервуд обязан был немедленно депонировать сертификаты на счет городского казначейства и только после этого получить за них компенсацию у казначея. Иными словами, городской казначей не имел права оплачивать операцию такого рода, пока Каупервуд лично или через своих агентов не представил ему подтверждение сдачи приобретенных им сертификатов в банк или другое финансовое учреждение. На деле же ни Каупервуд, ни Стинер этого закона не соблюдали. Каупервуд мог покупать сертификаты городского займа для амортизационного фонда на любую сумму, закладывать их где ему было угодно и получать соответствующую компенсацию из городского казначейства без всяких подтверждений от кого бы то ни было. К концу месяца казначейству обычно удавалось из разных источников собрать столько сертификатов, сколько нужно было для покрытия дефицита. Но, и это случалось не раз, на дефицит вообще смотрели сквозь пальцы, если деньги, полученные от заклада сертификатов, нужны были Каупервуду для его биржевых махинаций. Конечно, это противоречило закону, но ни Каупервуд, ни Стинер не считались, вернее, не хотели считаться с законом. Затруднение в данный момент заключалось в том, что Каупервуд получил от Стинера приказ воздержаться как от покупки, так и от продажи сертификатов. Этот приказ ставил его в строго официальные отношения с городским казначейством. Правда, последняя покупка была совершена до получения письма, но Каупервуд не сдал сертификатов в фонд. Сейчас ему нужно было раздобыть чек на израсходованную им сумму. Но ведь не исключено, что старая и удобная система сведения баланса к концу месяца уже отменена. Стайрс может потребовать у него расписку банка о сдаче сертификатов. Тогда ему не видать, как своих ушей этого чека на 60 тысяч долларов, ибо на руках у него нет бумаг, и, следовательно, депонировать их невозможно. Если же Стайрс ничего не потребует, то Каупервуд получит необходимый чек, но впоследствии такая махинация может послужить основанием для судебного преследования. Если он до банкротства не сдаст сертификатов, ему потом могут предъявить обвинение в мошенничестве. Однако, — говорил себе Каупервуд, — ведь может случиться, что он и не обанкротится. Если хоть несколько банков, с которыми он ведет дела, по той или иной причине изменят свою позицию и перестанут требовать от него погашения задолженности, он спасен. Интересно, поднимет ли Стинер шум, если он все-таки получит необходимый ему чек? И как отнесутся к этому заправилы города? Сыщется ли прокурор, который даст ход этому делу, если Стинер вчинит иск? Нет, едва ли. И вообще тут бояться нечего. Любой суд примет во внимание соглашение, существовавшее между ним и Стинером, между маклером и клиентом. И вообще, когда деньги окажутся у него в руках, 100 шансов против одного, что Стинер и не вспомнит о них. Эта сумма будет причислена к другим непогашенным обязательствам, и дело с концом. Все эти соображения с быстротой молнии промелькнули в мозгу Каупервуда. Надо рискнуть! Он подошел к столу секретаря. «Послушайте, Альберт», — негромко произнес он, — «я утром приобрел для амортизационного фонда на 60 тысяч долларов сертификатов городского займа. Завтра я пришлю к вам за чеком, а не то лучше выпишите ко мне его сейчас. Ваше уведомление о приостановке операции я получил. Сейчас я еду к себе в контору. Вы можете попросту занести в амортизационный фонд 800 облигаций из расчета 75-80 долларов за штуку. Подробную опись я вам пришлю позднее. — Прошу вас, мистер Каупервуд. С готовностью согласился Альберт. — Акции, я слышал, чертовски летят вниз. Надеюсь, вас эта паника не коснулась. — Только отчасти, Альберт, — с улыбкой отвечал Каупервуд, — между тем, как Стайерс уже выписывал чек. — А что, если по нелепой случайности сейчас выйдет из кабинета Стинер и не допустит выдачи чека, хотя это и законная операция? Он, Каупервуд, имеет право на этот чек, конечно, при условии, что, как полагается, депонирует облигацию хранителя амортизационного фонда. Каупервуд с волнением ждал, пока Альберт заполнит бланк, и только когда чек был у него в руках, вздохнул с облегчением. 60 000 долларов у него есть, а вечером он постарается реализовать обещанные ему 75 000. Завтра надо будет снова повидаться с Китченом, Уолтером Ли, представителями Джей Кук и компания, Кларк и компания, со всеми лицами и представителями фирм, которым он должен деньги. Их набрался целый длинный список, и узнать, как обстоит дело. Только бы выиграть время, только бы добиться отсрочки хоть на одну неделю.